Столько страху натерпелись, как никогда в жизни до сих пор. И, наверное, мы все согласимся с тем, что это были не моряки-новобранцы, которые отправились в свое первое плавание, еще не принявшее, так сказать, боевое крещение. Корабль «Фарсис» – это был океанский лайнер. Новичков, матросов там не было, там был опытный капитан, там были опытные, видавшие виды матросы, которых так просто страхом не проймешь. А здесь один страх, второй страх, третий страх, и один страх больше другого. Ну и наплавались. Наверное, да не наверное, а точно, что на всю жизнь. Это точно, что на всю жизнь они запомнили это плавание. Итак, что же это были за страхи? Для моряков был рейс как рейс, привычный рейс. Я не знаю точно, было ли это пассажирское судно или какое-то торговое, грузовое. И он отдал плату за провоз, как будто бы пассажирская, но с другой стороны мы здесь пассажиров не встречаем, а встречаем корабельщиков. Возможно, это было торговое судно, а Иона пришел, договорился, я вам заплачу, возьмите меня где-нибудь там в трюме. Ну хорошо, садись. Взяли на свою голову. И отправились, вроде все нормально, не видно того пассажира, где он там. Плавание началось хорошо, но только вышли в открытое море, и поднялся шторм. И шторм все крепчает и крепчает, и сильнее, и дошло до того, что уже всем стало страшно. И когда усилия не помогли никакие, не помогла ни выучка, ни сноровка, ни искусство, ни опыт мореплавания. Все они расписались в собственном бессилии. И тогда что осталось? А тогда осталось только одно – молиться. И не стыдно взрослым дядям стало молиться. И вспоминали всех богов, кого только знал, каждый своего. Возможно, из разных народов там были матросы на корабле, и каждый вспоминал своих богов. А море продолжает бушевать и бушевать, и их боги молчат, не отвечают. И тогда они вспомнили, а где же у нас есть еще один? Может, он своему богу помолится, мы же взяли его на борт. Разыскали, братья и сестры, я удивляюсь, Иона был единственный, которому не страшно. Во, выдержка, да? А что ему бояться? Он же верующий. Он же чтит Господа, Бога небес, который сотворил и море, и сушу. И он знает, что Бог всем управляет, и его жизнь в руке Божьей, да? Я же верующий. И даже такой шторм, и даже та буря великая, которая на корабле, она его не смогла пробудить. А вы знаете, качка наверху, а там внизу в трюме, там качка почти не ощущается. Чем выше, тем наверху же больше качает. А он там внизу, ему как колыбельку качает, и он спокойненько себе там почивает где-то в трюме. Братья и сестры, это первый страх, который был у этих людей. Это страх перед силами природы. Страх, который побуждает, который открывает человеку, ну, его собственное бессилие и показывает ему, кто он действительно есть перед Богом. Перед силами природы или перед внешними обстоятельствами, когда он оказывается где-то. Это хороший страх, и Бог допускает его до людей. Говорят, что когда на войне начиналась артподготовка, и когда стреляли, то там неверующих не было. Там вспоминали всех святых и всех богов, и тоже молился каждый своему Богу. И думаю, что это хорошо. Бог так начинал работать с этими людьми. Это первый страх. И вот они этого пассажира разбудили и говорят: кто ты такой? Как ты можешь спать, когда мы на волосок от гибели? И кто ты такой? Из какого ты народа? Где твоя страна? Куда ты идешь? Иона проснулся, встряхнул сон с себя и торжественно объявляет: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». Не то, что вы, язычники, там своим идолам молитесь. Во какого я Бога знаю! Братья и сестры, корабельщики успокоились? Нет, они не попросили Иону теперь молиться своему Богу. А что с корабельщиками произошло, братья и сестры? А им стало еще страшнее. Отчего стало страшно матросам, команде корабля? Смотрите, 10 стих. «И устрашились люди страхом великим, и сказали: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им». Братья и сестры, команде корабля стало страшно от того, что Иона, зная живого Бога, смеет его не слушаться и при этом себя спокойно и прекрасно чувствовать. Само понятие «Бог, сотворивший море и сушу», он вызывает в людях трепет. Что могут эти боги или боги, которые не сотворили ни неба, ни земли? Они ничего не могут. И поэтому по сравнению с этим Богом, их боги языческие, они полное ничтожество. А Иона, он знает то, чего не знают они. Он знает Бога живого, который сотворил и море, и сушу. То есть вот это море бушует по Божьему слову. И один этот живой Бог, он может это море и успокоить. И тогда им становится страшно. Как это так? Неужели, зная такого Бога, можно его не бояться? Неужели, зная такого Бога, можно его не чтить? И им стало от этого страшно, и они прекрасно понимают, что если Бог есть, действительно есть Бог, сотворивший море и сушу, то значит, Иону так оставлять нельзя. И они задают ему вопрос: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало бушевать, волноваться против них. Братья и сестры, это как раз то, о чем сегодня мы рассуждаем. Это то, что Господь нам говорит: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Это то, что сейчас Анатолий Никитович говорил, что мы получили эту драгоценность спасения, а теперь это свое спасение совершайте со страхом и трепетом. Иона, он получил спасение, он был действительно верующим человеком и, возможно, верным Богу человеком, потому что кому попало Бог такое ответственное дело, как проповедовать в Ниневии, не поручит, и он его послал с этим важным поручением. Но в какой-то момент своей жизни Иона потерял страх Божий. И он перестал со страхом и трепетом совершать свое спасение. Он успокаивает себя, что я чту Господа, а при этом бежит от лица Господня и открыто противится воле Божьей. И настолько он утвердился в своем противлении, братья и сестры, я скажу, что не каждый верующий, противясь Господу, сможет спокойно спать. Совесть будет терзать, совесть будет беспокоить и тревожить. Ну, а если он уже этот голос совести окончательно заглушил, то будет называться верующим, будет против воли Божией идти и при этом оставаться спокойным. Это очень страшное состояние. Это очень опасное состояние. Сегодня брат читал, что ты сам о себе скажешь, кто ты. И бывает у нас так, что да, мне стыдно сказать, потому что я в недолжном состоянии. А бывает и другое состояние. У Ионы было состояние страшнее и опаснее. Если мне стыдно за свое состояние, это слава Богу, это хорошо, когда я скажу, вот да, мне что, мне о себе ничего хорошего нельзя сказать. А есть хуже и опаснее состояние, когда я перед всеми заявляю, что я на правильном пути, как Иона. Он сам о себе что говорит? Я чту Господа Бога. А чтишь ли ты Его? Да не чтишь ты Его, а ты Его имя сейчас бесчестишь, позоришь своим непослушанием, своим противлением Богу. И настолько позоришь, что даже неверующим страшно. Братья и сестры, а ведь бывает так, неверующим становится страшно за верующих. И они говорят, как? А неужели вам, верующим, можно такое делать? Есть у нас так, я, может, уже и вы слышали, часто повторяю, брат у нас один такую хорошую фразу говорит часто, что если не знаешь, как поступить, спроси у неверующих. Правда, да, друзья? Если ты верующий и не знаешь, как правильно поступить, спроси у неверующих, они тебе точно подскажут, что тебе можно, а что нельзя. Как можно верующим, а как нельзя. Так вот здесь так и получилось. И он думает, что так можно, называясь верующим, исповедуя открыто свою богопричастность, открыто идти против Бога. Язычники, они своих богов чтут и боятся больше, чем иногда верующие, которые исповедуют живого Бога. Грешники, по сравнению к своим богам, не допускают того, что допускают, увы, это даже страшно, это действительно страшно, что иногда допускаем мы, которые говорим, что мы знаем живого Бога. Братья и сестры, и мне кажется, что когда Иона увидел страх и ужас на лицах матросов корабля, до него дошло, что он делает. До него дошло, чего он сейчас достоин. У него не было такого чувства, и, конечно, он не предполагал оказаться сейчас в морской пучине. И когда он отправлялся в плавание, у него таких мыслей не было. Он уже видел себя в Фарсисе. Фарсис – это, ну, написано, Фарсис – это та, где золота много. Он представлял себе спокойную жизнь, обеспеченную где-то там далеко. Но он вовсе не видел перед собой перспективы оказаться в бушующей стихии. А здесь он понял, чего он достоин за свои действия, за вот это вот противоречие, которое сейчас происходит между тем, что он исповедует, и тем, как он себя ведет. Сказать «бросьте меня в море», ну это понятно, подписать себе смертный приговор. И он был достоин, Он в своих глазах понял, что вот за такое свое состояние, вернее, за такое поведение, он достоин смерти. Хорошо понимали и корабельщики, что шансов Ионе остаться в живых, оказавшись там за бортом, нет никаких. И поэтому им стало страшно, им стало жалко. Бог уже здесь работает, братья и сестры, Бог работает над этими людьми. Им становится жалко, у них нет: «Ах ты, негодники, из-за тебя мы страдаем!» И нет, Бог уже проговорил к ним через тот первый страх, они увидели небывалую бурю, и они делают все усилия, чтобы спасти этого, ну так скажем, святого. Грешники, они оказываются святее святого, и пытаются как-нибудь спасти его жизнь. Но Бог говорит строго: за славу своего имени, за то, что ты открыто исповедал меня перед людьми, я славы моей в поругание не отдам. И никакие попытки, никакие усилия ничего не помогают. И тогда корабельщики молятся. Братья и сестры, кому они молятся? Смотрите, они не молятся опять каждый к своему Богу, да? Они молятся кому? Они молятся Богу, которого исповедует Иона. И говорят: «Воззвали к Господу и сказали: молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь Ты нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал, что угодно Тебе». Это уже молитва верующих людей. Так Бог достигает своих целей в этих неверующих. И так Бог говорит к ослепленному непослушанием верующему. И когда в Ионе глубокое раскаяние, когда Иона понял, что за свое противление Богу, за вот это, как я повторюсь, противоречие между тем, кем он называется и как он себя ведет, он достоин смерти, тогда его бросили в море. И вот тут вот Бог проговорил явно. Бог начал явно говорить с корабельщиками, когда только Иона оказался в море, море сразу утихло. И здесь у этих людей третий страх, еще больший. Такого они вообще никогда не видели. Они в полной растерянности. Все люди знают, что море так быстро не успокаивается. Мы вот возле моря живем и видим, что вот шторм, и если шторм, буря, море как раскачало, то уже полная тишина, ни ветерка, а море еще долго-долго успокаивается, пока меньше, меньше, и, наконец, полная тишина. А здесь, как только Иона оказался в море, сразу полная стала тишина. Море перестало волноваться. Люди опять поняли, что это Бог говорит с ними. И это такой прекрасный страх, о котором приятно читать. И устрашились эти люди Господа великим страхом и принесли Господу жертвы и дали обеты. То есть вот эти люди, они теперь тоже оказались в числе тех, которые чтут Господа, Бога небес, сотворившего море и сушу. Братья и сестры, нам есть о чем поразмышлять. Через вот эти вот события, обстоятельства, я думаю, Бог говорит с нами тоже сегодня. Мы здесь все те, которые называемся христианами, исповедуем, носим имя Иисуса Христа. Мы с вами в этом мире должны быть живыми свидетелями Христовыми. И перед этим миром мир знает, как мы живем, братья и сестры. И, возможно, сегодня Господь Духом Святым и обличает кого-то и говорит, что действительно Вот за такую мою жизнь я недостоин носить имя такое святое. И как тогда Иона вынес себе этот приговор, может быть, так и мы. Нет, не надо просить себе смерти, но понимать, что если я живу не в соответствии с этим высоким званием, которое Господь мне дал, которому я когда-то соответствовал, как и он соответствовал, а потом в какой-то момент своей жизни обстоятельства какие-то, и я стал на путь противления Господу, то я достоин суда Господня. И нам нужно просить у Господа милости, может быть, обновляя свое покаяние, если мы не шли с вами путями послушания Господу. Если смотреть вот эту фразу, которая является темой нашего молодежного общения в контексте, там речь как раз и идет о послушании. Итак, возлюбленные, или посему, как вы всегда были послушны во время присутствия моего и теперь во время отсутствия моего, то со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Почему и чего бояться нужно? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. То есть речь идет со страхом, чего бояться? Бойтесь ослушаться Бога. Вот в чем, как сказать, главный смысл этого стиха. К чему призваны христиане, и сегодня братья тоже об этом уже говорили. Я рад, что Господь просто сам направляет тему нашего общения. К чему призваны христиане? Это к полному послушанию Богу. И какой страх должен быть? Страх не послушаться. Почему? Потому что Бог производит в вас хотение. Бог производит действие. Бог производит хотение к покаянию. Бог производит действие, желание к добру. Бог произвел в Ионе действие. Отправляйся в Ниневию и проповедуй там. Бог производит в нас хотение и такое вот действие какое-то, побуждая нас к посвящению Богу, посвящая нас, побуждая нас к тому, чтобы мы трудились для Него, чтобы делали к какому-то конкретному делу. Вот брат говорил вчера, свидетельствовал, что вот я ощутил, что Господь зовет меня на север. Это было свидетельство брата. И как хорошо, что брат послушался. А почему? А страшно не послушаться. Ведь мы же имеем дело с Богом. Почему? Почему со страхом и трепетом? Потому что Бог. Вы слышите, братья и сестры? Потому что это Бог, сотворивший море и сушу, Он во мне производит хотение и действие. Хотение Господь производит разное. И там по контексту второй главы мы находим, что верующие призываются быть послушными, как был послушен Иисус Христос. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Эти хотения такие Бог производит, чтобы мне смириться, а брата высшим почитать или сестру, чтобы не своего искать, а искать того, каждой пользы другого, чтобы не гордиться, как сейчас было сказано, не расти в собственных глазах, а почитать другого высшим себя, иметь смиренномудрие, как вот Христос, Он был выше всех, а стал ниже всех. Вот такие вот хотения в нас производит Бог и действия. А мы или не боимся заглушить в себе эти хотения и все равно ищем своего, растем в своих глазах, из-за этого создаются какие-то конфликты, группировки, неустройства, и мы лишаемся благодати и богоприсутствия. Или же мы боимся ослушаться побуждение Духа Святого, голоса Божьего в самих себе. Мне страшно от мысли пойти против голоса Божьего. И я со страхом и трепетом, к чему Господь побуждает, побуждает смириться, я смирюсь, побуждает попросить прощения, я это сделаю, побуждает труд какой-то совершать, я не буду перекладывать на другого и говорить, а что мне больше всех надо, а я буду его делать, потому что это Бог производит, а я боюсь не послушаться Бога. Иона не побоялся. Иона открыто бросил вызов Богу, корабельщикам, неверующим. Стало страшно от этого. А Ионе не страшно. И уже видя реакцию неверующих людей, и он прозрел, до него наконец дошло, в какое он попал состояние страшное. И он понимает, что за такое состояние он достоин самого тяжелого наказания от Господа. И слава Богу, он наказание это принял. Он согласился на самое большое наказание. А Господь, когда мы судим себя, тогда Он оказывает нам милость. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. А Иона не захотел сначала, а потом уже, когда осудил, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вот так милостиво работает с нами Господь, совершая наше спасение, а потом, может быть, когда достигает в нас чего-то, через нас воздействует и на других, как вот здесь Господь работал одновременно и с Ионой, и с этими матросами корабля. Братья и сестры, возможно, кто-то из вас усмотрел аналогию или параллель вот этого плавания с еще одним плаванием, которое записано тоже в Слове Божьем, но уже в Новом Завете. Там тоже было на корабле много неверующих и всего несколько человек верующих. Кто этот был человек, который был там на корабле, друзья? Там плыл апостол Павел. В Рим они направлялись на суд. И там была великая буря. И там исчезла всякая надежда к спасению. И там оказался один верующий. И у них почти одинаковое исповедание своего Бога. Один говорит, я чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И другой говорит, ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу. А как по-разному они себя ведут. Какими видит нас мир, братья и сестры? Такими, как Иону, или такими, как апостол Павел? Там люди пришли в страх, а здесь через веру и упование на Бога этого человека, апостола Павла, утвердилась вера многих, многих людей. Как прославил Бога апостол Павел и как обесславил Бога Иона. Хотя через вот то его осуждение личное Бог все-таки вступился и оказал милость и показал тем людям. И тоже Бог был прославлен, когда вот верующий человек не стыдится покаяния, братья и сестры. Бывает, мы согрешим, а потом стыдимся каяться и думаем, это такой позор, а что будет, если мы искренне и честно признаем свою вину, Бог, Он вступается за нас. Я слышал пример, рассказывал Николай Степанович, там где-то у них, про одного брата, который решился продавать свою машину. Может быть, вы слышали, я не знаю, он у нас рассказывал когда-то давно. Машинка была старенькая, гниловатая, но он ее подделал, покрасил как мог и погнал на рынок для продажи. Ну, и сам себе думает, назову цену повыше, побольше, чтобы, если будут торговаться, я снижу цену и нормально продать машину. Ну, подошел один покупатель, кореец. Видно, денежный человек. Сколько машина стоит? Ну, столько-то. Хорошо, я беру. Договорились, что там в субботу, кажется, это было, в понедельник, где они встретятся, тот привозит деньги, и они идут оформлять машину. А у брата сердце неспокойное, совесть мучает, машина-то столько не стоит, а страх Божий есть. Как быть? Пошел к пресвитеру, побеседовали. Но он говорит, поступи честно, как есть. Молился брат, переживал, как этому человеку в глаза смотреть. Ну, все-таки твердо решился поступить перед Богом и перед человеком правильно. Когда встретились они в понедельник, этот человек говорит, ну, встретились, все, привоз тут деньги. Он говорит, ты знаешь, извини меня, но я машину тебе не продам. А почему? Что случилось? Так и объяснил. Я верующий. Я сказал тебе неправду. Машина этого не стоит. И я бы тебе не советовал даже ее брать, потому что она гнилая. Ну, как-то вот так, примерно, может быть, недословно. Тот человек задумался, говорит, ну да, я думал машину подарить своему сыну. У него 18 лет, я ему хотел сделать подарок. Я машину брать не буду. Но, говорит, я приглашаю тебя к своему сыну на день рождения, когда ему будет 18 лет. Ну, брат смутился, как, что, с пресвитером посоветовался. Ну, говорит, иди. И вот он пошел, сказал, куда. Собралось родство, собралось много людей, там пожелания говорят. Ну, так, дружный народ. И потом отец этого именинника встает и говорит, а теперь я хочу предоставить слово самому честному человеку, которого я когда-либо встречал в жизни. И брату была возможность там свидетельствовать о Господе перед многим числом этих собравшихся неверующих родственников. Как чудесно Господь выводит, как чудесно Господь действует, когда мы, верующие, судим себя действительно, и готовы, братья и сестры, вот так вот в страхе и трепете совершать свое спасение. Не порадоваться, что нормально гнилую машинешку так это удачно продал и денежки в кармане. Многие бы так и сделали, наверное. А вот брат в страхе и трепете совершал свое спасение. И Господь производит вот это хотение и действие. И когда есть послушание, там есть благословение. Я думаю, братья, невелик убыток того брата за ту непроданную машину, но приобретение огромное. И поэтому пусть Бог благословит нас с вами действительно вот так вот со страхом и трепетом, боясь огорчить Бога, который теперь живет в нас Духом Святым и производит угодные Ему хотение и действие, чтобы мы со страхом и трепетом совершали свое спасение. И если кто-то сегодня находит себя в чем-то похожем на этого человека Иону, у которого между его исповеданием и между его жизнью обнаружилось такое противоречие, несоответствие, то нам стоит сегодня внимательно проверить свою жизнь и ответить на вопрос, что ты сам о себе скажешь. Непривычно заучено, что я христианин, член церкви, дитя Божие, а так вот, как есть перед Богом, как нам подсказывает наше сердце, просвещенное Духом Святым. Пусть Господь благословит нас, чтобы нам действительно иметь дерзновение к Богу, и чтобы наша жизнь была добрым свидетельством, светом для людей этого мира и служила тому, чтобы имя Господа через нас не бесславилось, а прославлялось. Аминь. Помолимся.